Впрочем, так же, как и вы. Поджигатель действительно сам господин Василев. Отстань ты от меня. Даже отмахнулась рукой Клавдия. Ничего я не знаю. Может, и вправду поджег Иван Максимович. А только ничего я не знаю и не слышала ваших никаких разговоров. Лапричник неторопливо зашнуровал второй ботинок и взял со стола осколок зеркальца, посмотрелся в него, погладил стопорщившуюся прядку волос, сделал несколько шагов по комнате и остановился против Клавдии. «Но тогда ведь в тюрьму посадят зятя вашего, Порфирия Гавриловича», — с сожалением сказал он. «Да что же!» — только смогла выговорить Клавдия и отчетливо поняла, что ей вовсе не безразлично, какая судьба ожидает Порфирия. Его и в городе тогда не было. О том, что истинный поджигатель господин Василев, спокойно объяснил ей лакричник, знаем только мы с вами, Клавдия Андреевна, только мы с вами слышали лично его в этом признании, а все остальные улики, увы, против и против Порфирия Гавриловича. Конечно, если вы исполнены желания, вопреки фактам и очевидной истине, погубить достойную будущность зятя вашего. Вы, Клавдия Андреевна, не видели ничего и ничего не слышали. Вы вернулись с базара, свершив покупки свои, когда меня в доме вашем уже не было. И Порфирий Гаврилович окажется в заточении, а истинный преступник Иван Максимович Василев на свободе и будет пребывать в веселье и радости. Клавдия нащупала рукой скамейку, села на нее. Господи, опять беда, вот и решай тут. «Вслед за сим я буду просить вас, — продолжал лакричник, — передать Ивану Максимовичу искренне мой привет и почтение, и заверение в том, что я через самое короткое время буду у него, дабы успокоить его волнение и подтвердить, что свидетелей нашего с ним разговора не было». «Да как же Порфирий тогда?» — вырвалось вдруг у Клавдии. Лакричник пожал плечами. «Не меня спрашиваете. Спросите себя, Клавдия Андреевна, движимый благородным побуждением заставить восторжествовать истину, я указал вам пути, но ваше сердце, как сердце всякой женщины, жестокое. Дикси, что означает «я все сказал, и больше сказать мне нечего». Замолчи ты, дай мне подумать». Лакричник взглянул на часы. В самом непродолжительном времени я буду у господина Василева, Клавдия Андреевна, и вы, смею надеяться, к нашей с ним знаменательнейшей встрече вспомните уже, слышали вы наш разговор с Иваном Максимовичем или не слышали. Проводив Клавдию, лакричник удовлетворенно потер руки. Ему было ясно, Клавдия согласится. С Ивана Максимовича так и так не возьмешь ничего. Где уж тут брать? Не до жиру, быть бы живу, но зато и никакими путями теперь не обвинишь его, лакричника. Свидетели — это сила. Глава 21. Розыски Лизы Порфирий решил начать с бабки Аксенщихи. Он застал ее дома одну. Григория старуха отправила на все лето на покос. Дунча вместе с ребенком убежала к соседям. Дома она не любила засиживаться, мать обязательно ей находила работу. Аксенчиха перекрестилась, увидев вошедшего к ней в избу Порфирия. «Откуда это ты, которые так тебя уже и схоронили?» «Нет, бабка, жив я, и хоронить себя не дамся. Чего говорить, живуч. Помню, оглобли тебе голову проломили. Срослось? Вот она, метка!» Порфирий показал ей глубокий шрам. «Ужасти!» — вздохнула старуха. «Где же ты был, шалый?» «Далеко был я, бабка. Ты дай мне поесть чего-нибудь. Забыл я, когда ел». «Ох ты, Господи!» — засуетилась Аксенчиха. «И верно, гляжу я, тень одна от тебя стала». Порфирий сидел, привалясь спиной к печке, смотрел, как достает старуха с полки посуду, наливает из высокой широкогорлые кринки в глиняную чашку густое, неснятое молоко —